гость на радио ВК. Приветствую всех, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. Я начинаю программу «Гость на радио ВК». Сегодняшний гость наш – это Павел Ставров. Приветствую, Павел. Добрый день. Павел у нас достаточно часто бывает в студии, но в разных ипостасях. Сегодня у нас Павел как продюсер тувинской группы под названием «Хартыга». Те, кто живет в Красноярске, я думаю, хорошо достаточно знают. Теперь знают уже и в России, я думаю, во многих городах. Мы об этом поговорим. Но вот для тех, кто не знает, я думаю, что надо как бы в двух словах попробовать сказать, что это за группа, откуда она взялась, кто это такие, что это за люди. А потом мы будем разговаривать, слушать песни в их исполнении, вот с их последнего альбома. Ты знаешь, в двух словах не получится сказать. А мы потом расшифруем, Паш. Не, мы расшифруем прямо сейчас. Хорошо, давай, давай. Это такая сентенция минут на 5-7, которую я обычно рассказываю перед концертами, вот когда мы едем в тур по России. Будем считать, что мы поехали, давай. Да. Эта история началась примерно 100 лет назад в Туве, в городе Чедан. Далеко берешь. Далеко, да, конечно. Вот. Именно благодаря тем событиям, которые развивались в начале 20 века в Туве, эта группа сейчас начинает гастролировать по России, в том числе и по зарубежью. История началась следующим образом. В начале века один из наёнов тогдашней Тувы попросил убежище у России, скажем так. Ну, то есть он попросил Николая II взять Туву под протекторат России. И Николай II подписал его письмо, и с тех пор, с 2014 года, Тува находится под протекторатом России. Это письмо было написано на территории храма буддийского, который называется Устухуре. И таким образом, вот эта вот нить Устухуре, она связывает нас на протяжении этого столетия с сегодняшним днем. Затем в 30-е годы храм был разрушен, Буян Бадарги был репрессирован и расстрелян, все ламы были в монастыре расстреляны, за исключением одного молодого человека. Там была такая очень интересная история, тоже с этим связанная. Он, когда ламы по тибетскому жребию выбирали, кто из них спасется, кто должен быть спасен и кто передаст знания будущему поколению, когда храм будет восстановлен, они так считали. Жребий пал на одного самого молодого монаха. И там очень интересную штуку сделали. Он украл бочку спирта, пошел и сдался ментам. Вот. Они его посадили, и за счет этого он остался живым. А всех остальных лам расстреляли. И он вернулся затем уже на территорию современного храма. И сейчас в храме работают ламы, ученики того самого мальчика, который тогда спас. Потрясающая история. Да. Голливудский фильм, на самом деле. Там таких историй очень много. И вот сценариев для них можно там огромное количество просто придумать. Вот. Музыканты, как известно, я пропагандирую этот наш фестиваль, да, Устухуре Тувинский, который был создан для того, чтобы поднять престиж живой музыки, для того, чтобы поднять авторитет живого музыканта, живого исполнения. И, собственно говоря, это и произошло на протяжении всего фестиваля, сколько он существует. И храм был восстановлен, и во время проведения этого фестиваля вот из молодых ребят лет 7 назад, которые начали совместно играть музыку, постепенно родилась группа «Хартыга». Именно во время фестиваля они считаются и себя считают, позиционируют именно детьми фестиваля Устухуре. Вообще они по возрасту достаточно молодые ребята или там все-таки уже взрослые? Уже такие? Под 30. Уже под 30. Ну, под 30 это молодые. Ну, не 70, да. В наш век инфантилизма это вообще молодежь. Да. Вот таким образом вот ребята сформировались. Они очень долго и нудно играли, дудели и трубили, значит, свою музыку. И у них не было большого прогресса, они просто занимались музыкой тем, что им нравится. И вот буквально 3 года назад они выстрелили достаточно хорошо, и стало понятно, что это очень приличный коллектив, который может играть, ну, реально очень интересно. В прошлом году мы в рамках первого проекта «Музыка Великой Степи» привезли их сюда, в Красноярск. Был очень такой симпатичный концерт в студии «Серебряного дождя», длинный. Я думаю, что людям всем понравилось, кто был. И, ну, как-то вот так мы решили с Ярославом Сартаковым, это концертный агент из Екатеринбурга, что давай-ка мы возьмем вот этот вот проект в оборот и попробуем эту группу вырастить, ну, до состояния до мирового уровня, до которого вырастают много музыкантов из Тувы. Известно. Да, вот Хунхурту, которые сейчас только что рекламировались, Альберт Кувезин, Йитха и так далее. Затем случилась такая, ну, непонятная, на мой взгляд, немного вещь. Я 9 мая прилетел прошлого года в Кызыл для того, чтобы с группой заключить контракт, подписать там бумаги и так далее. После того, как были проведены переговоры, наш гитарист Прохор Смашников встал и ушел из группы. Сказал, что вот он, так, пожалуй, не будет связывать свое дальнейшее будущее с этой группой, ну, по разным причинам. И мы остались без гитариста на старте. Вот. Я позвонил Альберту Кувезину, мы с ним знакомы уже давно, и предложил ему вакантное место гитариста у нас в группе. Альберт сказал, что он давно не слышал такого лестного предложения. Нужно обсудить все с семьей, с друзьями. Мы посмеялись, как бы разошлись. Начали искать варианты какие-то, как можно устранить эту проблему, потому что не сказать, чтобы там в Туве на каждом углу валяются хорошие, приличные гитаристы. Вот. Но я вернулся домой, и еще раз позвонил Альберту, и мы решили сделать вот такой совместный проект. То есть Хартыга и Альберт Кувезин. Альберт влился в наш коллектив. Было небольшое опасение, что он, как, ну, состоявшийся матерый рокер уже, да, начнет перетягивать очень много на себя внимания. Но реально он сейчас работает в коллективе действительно гитаристом и вторым голосом. Начина. То есть солирует он немного. И поэтому Хартыга свое лицо не потеряла, но приобрела в лице Альберта дополнительный вес, авторитет очень яркие краски. Потому что все-таки у Альберта абсолютно шикарный голос, и он абсолютно прекрасный гитарист. Вот в этом составе мы сейчас работаем. Мы сейчас будем слушать песни из нового альбома, о котором тоже поговорим. У меня только есть один вопрос. Вот как нам лучше сделать? Сначала слушаем, потом рассказываем, что это за песня, о чем, например, она? Или сначала рассказываем, о чем песня, а потом слушаем? В принципе, без разницы. Ну, давай анонсируем хотя бы альбом, да, потому что первая песня будет называться «Меги Чихам», как и альбом. В переводе это означает «Лживый шаман». То есть это песня, которую написал Александр Саржатоол. О нем тоже очень много историй можно рассказать и фильмов наснимать. Обязательно еще. Кое-что, да, и расскажем. Да. Вот, это такая достаточно острая социальная песня, и она, мы ее взяли заглавием к своему вот этому альбому, мини-альбому, да, из четырех композиций он сейчас у нас состоит. Она говорит о том, что вот ты лживый шаман, ты, это про чиновника фактически песня, очень актуальна сегодня. Которую ты ненавидишь, я знаю. 20 лет назад. Вот. Ты обманываешь людей, ты обманул мою мать, доколе это может продолжаться, ну-ка перестань сейчас же вот, значит, заниматься этим делом, займись уже чем-то нормальным. Лживый шаман, уходи отсюда. Ну давай слушай. Давай, Меги Чихам. Hey! Это группа «Хартыга» только что звучала в эфире радио ВК, потому что в студии у нас сегодня Павел Стабров, продюсер этой замечательной группы. Паш, у меня предложение такое. Мы будем обязательно говорить и о том, как писался этот альбом. Но давай сначала, вот мы уж начали как раз перед песней говорить о музыкантах, и давай продолжим. Вот про каждого музыканта что-нибудь расскажем. Что это за ребята, откуда они взялись? Это всегда, мне кажется, интересно. Угу. Согласен. Значит, основу коллектива составляет, ну, инициатор, да, коллектива был создания, это Наис Дулуш. Это, я его называю барабанщик всея Тувы. То есть в Туве редко можно найти коллектив, в котором Наис не играл бы на ударной установке. Он сейчас работает в Хартыге, он работает в Тувинской филармонии в симфоническом оркестре ударником и работает у Тимура Дулуша в духовом оркестре правительства Тувы, вот который на конях, который мы хотим привезти в Красноярск уже не первый год и пока что не очень хорошо получается. Он играет в огромном количестве самых разнообразных составов, в том числе и сборных, в том числе и джемовых. Вот сейчас готовится буквально концерт Тува Джаз Бенда в филармонии и Игоря Будмана. Уже два раза переносился, к сожалению, по разным причинам этот концерт, но я думаю, что он вот в апреле должен уже состояться. Тува Джаз Бенд, кстати говоря, абсолютно офигенный коллектив, который я хотел сюда привезти 13 января и начать им музыку Великой Степи, и уже анонсировал этот концерт, потому что, ну, это реально... Мне про него много говорили, я видел только фотографии, к сожалению, они на фотографиях очень впечатляюще выглядят, но не слышал. Ну, я думаю, что предоставится нам такая возможность, потому что у нас уже есть много наметок на музыку Великой Степи 3. Мы ее все равно проведем. Там будет симфоническая музыка и джаз. Вот. И это будет очень интересно. Но это будет мы не скоро. Мы о планах чуть-чуть попозже поговорим обязательно. Да. Значит, это Наис Дулуш, барабанщик, основа, так сказать. Основа основ. Это Сергей Ксандык. Это очень хороший саксофонист, который точно так же играет и в симфоническом оркестре, точно так же играет и в Тува Джаз Бенде, и в духовом оркестре. Вообще эти ребята в большинстве своем выросли из духового оркестра, который тоже, собственно говоря, родился во время фестиваля. То есть Тимур Дулуш в свое время набрал вот такую пацанву, да, из которых вырастил в такой полувоенной манере профессиональный коллектив. Духовой оркестр, аналогов которому в России нет. Есть разные духовые оркестры, но такого оркестра нет. Это не только потому, что они умеют играть на конях. Это потому, что они подходят к созданию музыки, исходя из со всех других принципов, исходя из своего музыкального тувинского воспитания. Ну, они немножко как по-своему, это же там национальный элемент привносится, скорее всего. Да, они все воспитаны на пентатонике, но при этом они к музыке относятся вот как к откровению, как Юра Ленинградский говорит, они каждый раз играют как в последний раз. То есть, когда ты стоишь рядом там со сценой или на сцене, когда они мочат там какую-нибудь розовую пантеру, да, то прям, ну, волосы на спине шевелятся так. Очень в Америке есть негры, у нас есть тувинцы. Вот так можно сказать, наверное. Да, можно сказать. По-своему. То есть тувинцы — это абсолютно шикарные индейцы, при этом они очень музыкально... это очень сильная музыкальная культура, в отличие от большинства индейцев, которые есть на территории России. Я хотел России, как раз сказать о том, что, понимаешь, что Тува, она же маленькая, там народу-то немного. И такие таланты вот вдруг, понимаешь, там... Сколько населения вообще? По-моему, около 300 тысяч. То есть их в три раза меньше, чем в Красноярске. Да. Хорошо, ну, бы столько было здесь таких музыкантов. Смотри, за счет чего это произошло? Да. Вот произошло это за счет тех же самых процессов, которые там начались 100 лет назад. То есть у Тувы был шанс либо быть растворенным в Монголии или в Китае, как народу с той стороны, но они попросились под протекторат России. За счет этого, за счет того, что они отделены саянами от России, туда не было сильного русского проникновения. И они остались фактически мононацией. Тем более там в 90-е годы произошли не очень хорошие процессы, когда русских оттуда вообще погнали. Вот. И сейчас это фактически мононация. Но за счет того, что Россия охраняла их южную границу, а от России они были отделены горами, они сохранили свою самобытность очень, очень бережно, я бы сказал. Они ее развили. И когда в советское время туда попало приличное количество симфонической музыки и джазовой музыки, то это привело к тому, что появилась плеяда тувинских композиторов, очень интересных, которые писали и симфоническую музыку тоже. И до сих пор она считается очень сложной к исполнению, хоть и очень интересной. И ее не берутся играть симфонические оркестры в мире. Есть там только... не традиционная, видимо, так сказать, настолько форма и гармония, и звукоизвлечение, да, да. Все другое. Да, то есть буквально два оркестра есть, которые играли таежную симфонию Владимира Тока в мире, и все. Но о планах чуть позже поговорим. Да, поговорим, поговорим. Я предлагаю, знаешь, давай здесь прервемся, следующую песню послушаем. Чавыдак. Чавыдак, Чавыдак. Да. Я, ну, кстати, так не скажу, но все равно интересно. Чавыдак – это песня про тракториста. Это песня советских времен. И два тракториста, напившихся пива. Нет, это скорее про Катина с Петруша на тракторе. То есть это песня про тракториста, про первого тувинского тракториста, который запрягает своего железного коня и, значит, вспахивает пашню в Туве. То есть это фактически там передовик производства и так далее. Это песня народная, то есть никто не знает, кто ее написал. Но исполняют ее, ну, достаточно много коллективов в Туве. Она прям такая любимая, народная, она очень хорошая и очень хорошо подвержена различным аранжировкам. Друзья мои, тувинская народная песня про тракториста в исполнении Хартыга. на радио ВК. Павел Ставров у нас сегодня в гостях на радио ВК, потому что Павел Ставров – это продюсер, ко всему прочему, продюсер замечательной группы «Хартыга», которую мы сегодня тоже слушаем. Мы рассказали про барабанщика и про саксофониста. Да, продолжаем. Значит, солистом коллектива является абсолютно шикарный музыкант Начин Чореве. Это прекрасный голос. У него из молодых Мэйджи Тувы он считается одним из лучших. То есть там, конечно, много голосов, но вот Начин тоже поет в абсолютно разных проектах. И на фестивале Хамэй в Центре Азии, который был в августе, он взял первое место в номинации Хамэй в современной интерпретации. В составе, правда, другой группы, там Дашин есть такой проект. Но, тем не менее, это абсолютно классный голос, и те, кто слышал его вживую, всегда могут оценить, потому что это очень круто. Плюс ко всему он играет на игиле и дошпулуре. Игил — это тот, который разрешен на территории России и Разрешен, да. И рекомендован к использованию последние 2000 лет. Вот насчет игила еще пару слов хочу сказать, потому что это абсолютно уникальный инструмент. То есть это такая классическая одна палка, два струна. Значит, натянут конский волос. И смычком как бы играет. Да, и смычком играет. Смычковый инструмент, хотя он используется и там как бас периодически, и какие-то там слэповые вещи на нем играются, и что-то только на нем играть нельзя. На самом деле очень интересный всегда эффект происходит, когда мы куда-то приезжаем на концерт, на саундчек, да, особенно если это какая-то крупная площадка, там стоит там десяток звуковиков на сцене, люди такие смотрят, приезжают, такой Начин вытаскивает, значит, свой игил там с мехом белочки, такой кладет его на сцену, они так смотрят на это, ну, типа, о, опять нам какой-то там дутар приволокли непонятный нам. Вот. А когда они начинают чекаться, они говорят, а это что играет такой? Я говорю, это игил играет. Он говорит, а мы думали виолончель, а другой говорит, а я думал, это волынка играет. Такой, а я думал, это что-то кто-то на флейте играет. И получается, что в течение концерта они слышат там 6, 7, 8 инструментов абсолютно разных, а иногда и все вместе. А иногда происходит такой эффект, когда ты вообще не понимаешь, что это за инструмент играет, ты ни разу таких звуков не слышал, и ты слышишь реально там половину симфонического оркестра. И это все просто две струны, там конский волос, канифоль. Все очень просто, но это уникальный инструмент, и в отличие от большого количества схожих с ним национальных инструментов, он, пожалуй, вот, на мой взгляд, имеет самый большой, такой самый интересный спектр звучания. Плюс ко всему, он играет тот же бурдон и формирует тот же бурдон вокруг себя, что и волынка шотландская. И поэтому в этом есть один из секретов, почему это так все легко ложится на блюз, на рок-н-ролл, вот на эти вот все квадраты. И очень органично с ними сочетается. Собственно говоря, вот эту вот вещь словил в 90-е годы Альберт Кувезин. Он изобрел тува-рок и прославил это по всему миру. Да. Как учатся на этом инструменте? Они сами как-то друг другу передают это искусство? Там? У них есть, конечно, и там, например, Республиканская школа искусств. Там есть академическая школа. Есть, конечно, да, обязательно. Но при этом огромное количество музыкантов самоучек. Тот же самый Начин, он начал петь и играть как самоучка. То есть он всю жизнь работал как самоучка. У меня, кстати, вопрос вот интересный. Они по нотам играют или на слух? На слух. То есть вот я просто подумал, действительно, а как это на ноты записать? Нет, в общем, там можно, конечно, высоту примерно, длительность определить, но характер звучания совершенно не там настолько нотами, обертонов. С нотами там, конечно, беда, потому что тувинская музыка — это пентатоника. Да. Это 5 нот, 9 вариантов этого всего. И записать это в обычных нотах достаточно сложно. Но можно, в принципе. В нашем случае пока что это особого смысла не имеет, потому что ну, как это называется, тувинские музыканты постоянно на наш слух перетягивают немножко инструменты. То есть у них интервалы между нотами немножко другие, чем у нас. Но это чувствуется. Произошло это ровно потому, что тувинцы играют, исходя из природного воздушного столба, в котором ноты распределяются другим образом, нежели чем математическим. То есть когда-то в средние века, вот это еще одна история, когда-то в средние века, когда все оркестры играли по своим нотам, и кто во что гораст, и вдруг расцвели такие точные науки, как там физика и математика и так далее, кто-то умный один человек взял и высчитал интервалы между 7 нотами. Он сказал, что нот должно быть 7. Интервалы математически выверил, раздал всем оркестрам одинаковые ноты. И с тех пор народная музыка развивалась по законам пентатоники, а симфоническая и вот остальная музыка, к которой мы все как бы с вами привыкли, да, развивалась по законам 7 нот. Это очень упрощенное видение этой ситуации, но тем не менее пентатоникой, как правило, играют и в Китае, и в Индии, и в Южной Америке, ну, и в Туве. Везде, много где играют, да, конечно. Собственно, и африканская музыка, она там тоже как-то завязана. Это логично, потому что она природная. Именно потому, что когда играют коллективы народные... Прервемся. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – фуга для степи с органом. Апрель – Альберт Кубезин и Хартыга. Не пропусти. Гость на радио ВК. Еще раз приветствую всех, кто слушает сейчас радио ВК. Вот до чего техника дошла. Только что звучал рок, вернее, ролик, хотел сказать. Роки дома, говорю про рок. Только что звучал ролик, и тут же организатор концерта, вот этой концертов, сидит у нас в студии Павел Ставров. Информационный спонсор Олег Тихомиров. Да, я тут же нахожусь. В общем, потрясающе. Так, мы с тобой говорили, Паш, о музыкантах. Да. Мы немножко отвлеклись на тему пентатоники и теории. Давай все-таки вернемся, успеем рассказать про тех, кто участвует в группе, и потом еще будем слушать песни и говорить о других интересных вещах. Да, у нас в основном составе группы фигурирует Хулер Лапсан, это гитарист. Он с самого начала играл в этой группе, и, собственно говоря, при его участии были вот все первые составы. К сожалению, потом он немножко отошел от дел, и в прошлом году принимал тоже очень неплохой парень из Тувы, Прохор Смашников. Он тоже такой очень специфический гитарист и очень качественный. И вот он в прошлом году, когда был на концерте, я думаю, что тоже многие наши слушатели, особенно музыканты, наблюдали за ним, как он играет, и он технически очень интересен, и подход его к музыке очень интересен. Но опять же, вот так получилось, что после заключения нашего контракта он из группы исчез и стал заниматься другими проектами, в принципе, очень хорошими, интересными. И сейчас мы играем либо составом с Хулером Лапсаном, либо с Альбертом Кувезиным. Альберт Кувезин у нас считается приглашенным участником, несмотря на то, что мы уже вот первый полновесный тур в ноябре провели именно с ним. Давай все-таки про Кувезина хоть несколько слов напомнить людям. А что такое Альберт Кувезин? Что говорить про Альберта Кувезина? Основоположник Тува-рока, который прославил наравне с остальными вот музыкантами, там, такими как Хунхурту, например, или Алаш, или Андар Кангароул, прославил свою маленькую страну, я считаю, все-таки Туву, наверное, с отдельной страной, потому что он сильно не похож на Россию, прославил его на весь мир. Весь мир объездил, все мы слушали в 90-е годы Едха, да. Мы все понимаем, что такое шаманить на сцене, вот благодаря там Альберту, благодаря Жене Распутину и их музыкантам. Ты заполучил, да. Группу вот такого человека получить, конечно. Согласен, да. У нас Альберт, ему самому интересно с нами работать, потому что вот Хартыга является такой второй волной молодой свежей крови Тува-рока. Это именно его дело, которое он начинал тогда в 90-е годы. И он считает, что для развития этого жанра он должен вот сейчас приложить тоже усилия. И мы очень органично вместе существуем. Но это, я думаю, слышно на записях, да, потому что Альберт очень сильно поддерживает своим голосом. Голос Начина, ну и гитара Альберта, она тоже очень узнаваемая. Предлагаю еще одну песню послушать. «Кокейна Ян». «Кокейна Ян», да. Это песня про одного из наёнов Тувы. То есть один из народных героев из Казани. Такой сильный батыр. И в общем, в истории Тувы было много таких героев, да, там самыми сильными, о самых сильных, с которых там слагались легенды, эпосы и все что угодно. Вот Кокей Наян — это один из них, и о нем эта песня. Сокдак бандары жүрсенбе, жүйесенбе, ашан ноян қиғырт қандары, барсенбе, барбасенбе. Ақпалдыра сокдак бандары жүрсенбе, жүйесенбе, ашан ноян қиғырт қандары, барсенбе, барбасенбе. Это гость на радио ВК. Павел Ставров напротив меня сидит, потому что он продюсер группы «Хартага», которую мы только что слушали. Паш, мы воздали честь и славу Альберту Кувезину. Еще кого-нибудь забыли или вы всех перечислили участников? Нет, еще и Ангыр, который играет на бас-гитаре. Да, тоже абсолютно уникальный человек, очень интересный. Он тоже играет в большом количестве различных составов, в том числе и симфоническим оркестром. В том числе он играл, кстати говоря, Виа Ян. Есть такой Виа, да, который был создан тогда еще в 70-е годы, который играет до сих пор именно вот... как Виа. Вот именно такие аранжировки. А тогда в те годы очень много создавалось вот именно таких с национальным окрасом. Ну, этнических таких, да. Да, и они пели те же самые народные песни, да, только именно в аранжировке Виа. Этот состав вот до сих пор сохранен в Туве, и он иногда гастролирует и выступает, и это тоже со своей точки зрения очень интересно. Я, кстати, вот показал осенью, я их снимал, когда они были в Красноярске, весь концерт снял, он у меня лежит на Ютубе. Я показал Андрею Шевелеву, известный же наш человек, да, да, рок, конечно, Андрей, мы хорошо знаем. Вот, рок-авторитет. Mm-hmm. И он до сих пор вас слушает, он говорит, слушай, я такой кайф испытываю от того, что вот, ну, именно вот все, все по-настоящему, все так хорошо. Несмотря на то, что кажется сейчас, что это немного наивно, да, mm-hmm. тем не менее, это все сделано профессионально, все по законам жанра. Мы песнеров слушаем и понимаем, что это, в общем, навсегда. Песнеры – это очень авторитет, конечно, тут о чем разговор. Слушай, я нашел, короче, вот перевод песни про шамана, лживый шаман. Смотри, да, вот, ну, актуальная сейчас тема, когда идет такое противостояние общества и чиновничьего класса. Вот эти вот строки были написаны Александром Саржатуолом еще в прошлом веке, по-моему, в 90-е годы, во время очередного пребывания в зоне. Уж сколько времени сменило свое лики, но своим повадкам нисколько не изменили. С высоких трибун по-прежнему несется стук прогнившего шаманского бубна. Припев: «Шаман-обманщик, с языком что жало, убери свой бубен. До каких же пор будешь разбойничать во главе своих нечистых полчищ? Если призовет тебя к себе Эрлик Лавун, повелитель ада, куда ты денешь награбленное добро, нечестивец? Всевышний Создатель, сущего на земле, незримо следит за тобой. И как ты не убоишься суровой правды? Приторочь свою нечисть и изыди». Да, сурово. Я не такой, и это все, изыди, это круто. Всех перечисли, Паш. Давай расскажем теперь о том, как вы ездили на гастроли. Интересно вообще, где были и как вас встречали? Первый раз мы выехали на фестиваль «Урал Терра Джаз». Это в городе Камышлове под Екатеринбургом по инициативе Екатеринбургской филармонии и администрации областной в старом городе Камышлове. Ну, это такой как бы Канск, только еще поменьше. Наверное, Уяр. По нашим меркам проводится джазовый фестиваль. Опять же, инициатором его был Даниил Крамер. И он каждый раз приезжает на этот фестиваль, участвует. Там подбирается достаточно приличный состав специально приглашенных людей из-за границы и из России. Фестиваль проходит за один день, прямо с утра и прямо до ночи. Там играют джаз во всевозможных формах. И в этом году нас туда пригласили, мы отыграли свой час. И, честно говоря, это была очень интересная практика, когда люди уже вот, они приходят на джаз. А мы играем все-таки, наверное, рок. Несмотря на то, что мы позиционируемся как этно-джаз-рок. Вообще, да. Вообще, у нас в Сибири, ну, люди знают, что такое горловое пение, а с той стороны Урала они в основном только наслышаны как-то вот краем уха об этом, потому что там, ну, большое количество своих там понятных народностей, да, своих народных инструментов. Там, ну, марийцы, удмурты, там все положено, чуваши. То есть сейчас это все достаточно неплохо и на фестивалях цветет, и на концертах выступает. Это все хорошо. Но вот тувинцы туда заезжают редко. И тут, значит, мы такие приезжаем, вот выкладываем свой ИГИЛ, и начин начинает говорить, на весь там этот стадион сельский, и люди такие раз начинают пригибаться и приседать. Это вот я, ну, есть люди, которые впадают в некий транс и начинают вот пританцовывать, там как-то вот закатывать глаза, да, и получают от этого искреннее удовольствие, а есть люди, которые пытаются это каким-то образом совместить с действительностью. То есть они начинают что-то внутри себя переоценивать и начинают каким-то образом понимать, вот, ну, откуда, как это, откуда, я такого ни разу не слышал, вообще что это такое? Почему это? И они, часть людей начинает просто выпадать, потому что это никак не стыкуется с их понятиями о жизни, с их понятиями о музыке. И они просто начинают выпадать из темы. Но большинство людей все-таки вкупается и понимают, что это достаточно сильная такая энергетическая струя, это достаточно древняя культура. И много людей вот прямо кожей ощущают. Это, это вот такой это голос. Вибрация особая. Да, голос тысячелетий такой до них начинает доноситься в достаточно современных аранжировках. И потом, ну, часть людей превращается в фанатов, они начинают бегать за вами, там, собирать подписи, там, поговорить, потрогать, там, и так далее, взять интервью. Вот, это очень интересно. Это вот у нас была в августе такая первая поездка, и в ноябре у нас был тур, у нас было, по-моему, 7 концертов. Мы ехали в Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Тольятти, Дубна. Было несколько концертов, и, в принципе, везде интерес есть. Я не могу сказать, что набивались полные залы, это будет неправдой, потому что залы обычно максимум наполовину были. Но это происходит из-за того, что, конечно, сейчас очень идет сильный спад в концертной деятельности не очень известных артистов. Да, и тут даже имя Альберта Кувезина не всегда помогает. Да? Вот. Во-вторых, люди просто начинают экономить на чем-то. И вот периодически экономят на зрелищах, конечно. Вот. Во-вторых, конечно, это здесь очень много не очень профессиональной промоутерской работы. То есть люди привыкли, что приезжает группа, да, и на ее имя уже вроде как люди должны собраться. По стандартной схеме ты там шлепаешь афиши, баннер, ролики запустил и ждешь сборов. Вот в случаях, когда группа вот такая неординарная, еще не очень хорошо раскрученная, промоутер должен там колесом месяц до концерта по всему городу скакать, лично убеждать, лично продавать, и тогда можно ожидать залов. Вот я сейчас этим занимаюсь, да, с музыкой «Великой степи 2». В прошлом году 3 месяца жизни вот у меня просто ушло на эти 3 концерта. И сейчас у меня то же самое. Вот эту историю замечательную, как вы встретили на екатеринбургском телевидении. Вот на... Это радио. В Екатеринбурге есть такая радиостанция «Радио Рок Арсенал». Ну, то есть вот мы сейчас с Олегом сидим, там, тряся старинами во все стороны, думаем, боже мой, вот, а почему в Красноярске-то нет такого радио? Какого черта? Ну, у нас только рока нету просто, на самом деле. Ну, может быть, поэтому и нет, потому что нет радиостанции. Если бы она в свое время появилась и развивалась, то, может быть, все было бы и по-другому. Вот, у них есть абсолютно шикарная программа, называется «Рок-утро», «Рок-завтрак». Проходит она по пятницам вживую из какого-нибудь кабака. То есть туда приглашается человек там 100, приходит вот старый рокер екатеринбургского этого рок-клуба, да, Свердловского, и там... Мы бы там тобой всегда завтракали. Приятно встретиться. Вот. Приглашается группа, которая играет вживую в эфире одну вещь, и потом еще там 2-3 вещи на зал, что называется. Мы туда приехали в 8 утра, обстановка, честно говоря, такая, знаете, ну не очень привычная, я не привык, чтобы в 8 утра был там полный ресторан народу, да, чтобы все что-то там обсуждали, играли. С вечера не уходили. Да, да. Трое ведущих, значит, там аппарат весь стоит, свет стоит. Думаю, вот это да, вот это классно. Пацаны что-то как-то тоже немножко так сначала посмотрели на все это непривычно. Мы еще не проснулись, еще какие-то все такие заспанные. Вот. А потом нас отчекали за 7 минут. Очень профессиональный звукач был. Отчекал вообще без проблем. Вот. И они такое выдали прямо в зал. Это вживую ведь все, ну, конечно, в эфир, вживую, прямо, да. Вживую. Прямо в эфир и прямо на зал все идет вживую. Просто классно. Отличный формат, классно. Шикарный. Что называется, расти до него и расти, конечно, еще. Вот. И зал нас настолько хорошо принял. Там, во-первых, это была, конечно, целевая аудитория. Свердловский рок-клуб. Кстати говоря, Альберт там когда-то начинал играть там, в Свердловском рок-клубе. Вот. Его там знакомые старые приходили. Еще плюс вот именно любители такого хорошего хардешника, да, она приходила вот такой вот старой закалки. Ну и, кстати, молодняк тоже подтягивался. Нас приняли просто на ура. То есть все вот и парням это все передалось, и они выдали там прям так все сильно, что я тоже сидел там на полу с камерой, все это дело снимал, и я просто получил искреннее наслаждение. В конце концов, ну там по правилам одна песня в эфир и вторая песня в зал. Но в конце блока там начали люди звонить и говорят, нет, давайте-ка еще одну песню. То есть прямо слушатели вас стали продвигать? Да. О, это вообще кайф. Давайте-ка еще одну. Фидбэк. Да. Мы дали еще одну. И потом вот мы со звуковиком говорили, он говорит, слушайте, я такое вот искреннее наслаждение получил. Прямо и от работы, и от звука, и от всего, что я теперь ваш фанат. Он пришел вечером на наш концерт в джаз-клуб, в Эверджаз, и, ну, напился, в общем, в течение наслаждения, да, напился просто вот в дребезги, мы еще с ним там стояли, обнимались. Вот. На самом деле, конечно, да, в Екатеринбурге этот рынок, он достаточно развит и насыщен, там тоже происходят разные флуктуации, иногда не очень хорошие, иногда очень интересные, но тем не менее, вот чего в Красноярске не хватает, это вот такой хорошей роковой инфраструктуры, когда вся наша вот слава там 90-х годов, да, 80-х, когда у нас была достаточно приличная пачка интересных рок-групп, у нас была возможность к развитию. Сейчас у нас, к сожалению, нет. Ну, кто вот, в Израиле, кто в Копенгагене, сам знаешь, да? Да, знаю. Все на рынок поехали, все нормально. В Китае, кстати, вот. Но тем не менее, давай сейчас вот программа потихонечку тут движется к своему логическому завершению. Давай все-таки поговорим о том, что вот ты, собственно, собираешься предпринять вот как раз для продвижения, для какого-то такого бурления культурной жизни нашей. Для бурления у нас все просто. То есть мы делаем сейчас второй проект «Музыка Великой Степи». Это три концерта. Первый, 25 февраля, это «Хунгурту» в Большом концертном зале. Этот номер мы оставили почти без изменений, да, потому что это всемирно известная группа. И мы приняли решение сделать эту музыку в Красноярске модной. То есть мы ее вытащили, да, из юрт, из Наташиных, мы ее вытащили из каких-то маленьких закоулков, перенесли сначала в студию «Серебряного дождя», оказалось, что этого мало, и мы решили взять БКЗ. Правильно, поэтому правильно. Это комфортно, это медитационно, это хороший будет звук, это будет хороший свет, хороший видеоряд, это будет очень шикарный концерт. Нет, я уверен абсолютно. Я абсолютно призываю всех, там уже не так много, кстати говоря, билетов осталось, но прийти на этот концерт 25 февраля в БКЗ, потому что когда в следующий раз «Хунгурту» будет в Красноярске, я, честно говоря, не знаю. Второй концерт будет экспериментальным. Вот «Наиз» и «Начин», скажем так, посланники Тувинской филармонии совместно с Андреем Бардиным в органном зале готовят программу «Фуга для степи органа». Ну, это для эстетов. Это для эстетов, но, тем не менее, билеты, кстати говоря, разлетаются. Это очень интересно, потому что хамэй – это горловое пение, это труба органическая, природная, да, орган – это искусственно созданная труба. Нет, они прямо созданы друг для друга. Это да. Интересно, и такого в России точно еще не было. Возможно, кто-то за рубежом пробовал, но я не слышал, чтобы в России был такой эксперимент. За рубежом тувинцев немного, я думаю. Хватает. Да? Вот они как. Да, конечно, ну те же «Хунгурту» переиграли там с половиной известных музыкантов. 19 марта будет этот концерт в органном зале. И предварительная дата 17 апреля будет вот этот состав «Хартыга» с Альбертом Кувезиным, там же в студии «Серебряного дождя», вот с этой же программой, с очень хорошей, отрепетированной и уже насыщенной. Я тоже призываю всех прийти, мы там сделаем пару сюрпризов на концерте, я их анонсирую, наверное, недели за две до концерта, чтобы подогреть интерес, но тем не менее это будет хороший, полновесный, классный рок-концерт, не очень дорогие билеты будут, приходите, получите искреннее наслаждение. Следующий проект «Музыка Великой Степи 3» запланирован, скорее всего, на следующую весну. И там будет точно джаз, там совместный с нашими музыкантами. И там будет точно симфоническая музыка, совместная с нашим симфоническим оркестром. В этом плане мы очень плотно работаем с Тувинской филармонией и всячески будем продвигать эту музыку вот именно на рынок России. Что касается «Хартыга», мы сейчас получили два дня назад буквально подтверждение из Таллина. Я как раз хотел об этом спросить. Да, я как раз уже и отвечаю, потому что времени мало остается. Ты прав, правда. Таллин Music Week – это крупнейший и единственный, на самом деле, фестиваль шоу-кейсов на постсоветском пространстве. Что такое шоу-кейс, я в двух словах объясню. То есть есть вот фестивали, когда берется там 20 миллионов денег, приглашаются куча групп, все танцуют, отдыхают и хорошо слушают музыку. Это вот у нас есть такое «Саянское кольцо». Все получили искреннее удовольствие. Есть фестиваль... Частично вот, нас... за бюджетный счет. Да, полностью. Есть фестиваль «Устухуре», который делается там для того, чтобы там музыка рождалась. А есть фестиваль шоу-кейсов. Это... Берется несколько площадок в городе, собираются заявки от молодых групп. В этом году, по-моему, 1500 заявок было подано на Tallinn Music Week. Собираются европейские, там, американские, еще какие-то продюсеры. Каждому коллективу дается полчаса шоу-кейс. Он за эти 35 минут должны выдать программу коммерческую, хорошо отрепетированную, для того, чтобы его отсмотрели продюсеры и концертные агенты. Вот так. Да, только для этого. И после чего, если группу агенты отсматривают, и берут в оборот, у нее есть шансы выступать в Европе, в Америке, в хороших, средних и крупных залах. Ты в Фейсбуке ведь будешь, да, ты же будешь в Фейсбуке, когда вы там будете работать. Несомненно, да. И мы тут пальцы всем красноярским краем и всей ТУОЙ зажмем. Я даже, может быть, сделаю прямую трансляцию или в Перископ. Это было бы вообще супер. Да. Нет, правда, ты знаешь, я просто считаю, что коллектив такого уровня, но он должен работать, вот, чтобы все люди знали, и в Европе, и в Америке. Вам туда дорога. Это наш шансы, мы его постараемся использовать всячески. Друзья мои, вот такой у нас разговор произошел сегодня с Павлом Стабровым. продюсером группы «Хартыга». И я еще раз напомню, и ходите на концерты турецкой музыки, ходите на «Хартыгу», потому что потом они куда-нибудь и едут, бог знает, когда мы их увидим или услышим. А вернемся, и билеты будут по 5000 рублей. Да, вот именно. Поэтому пользуйтесь этим случаем. Паш, спасибо тебе огромное. Я хочу поставить в конце песню, которая называется «Борбок». А давай мы лучший кавер послушаем вот на «Криденс». А, это который «Раунд Роузи Джамп»? А, да. Да, не, ради бога, с удовольствием. Давай его бахнем, потому что все-таки «Борбок» — это тоже тувинская народная песня, и мы уже парочку послушали. А, ну да, а тут послушали. Они по-английски поют. А это, да. А это кавер, прикольно. Это любимый такой жанр, да, вот предложил эту версию Альберт, и ее записали в Кызыле там буквально наполовину на коленках, наполовину в студии, и очень интересная аранжировка, всем известная мелодия группы «Creedence Clearwater Revival», прямо с 70-х годов, вот с маленьких миньонов, с пластинок. Ну, только а мы с вами же прощаемся, потому что время подходит к концу, и будем слушать музыку в исполнении группы «Хартыга». Пока. Спасибо, пока. На радио ВК.